Меня очень интересовало, насколько быстро Совету Первых станет известно о событиях в Дольне Краловице. Радио на Меркуриуме нет. Передавать информацию через спутники связи могут только сотрудники университета из закрытых центров наблюдений. Остаются голубиная почта и конные гонцы. На побережье возможна доставка депеш быстроходным кораблем. Загвоздка в следующем. Где располагается совет, неизвестно. Я так и представлял себе мрачное подземелье, где за круглым столом заседают седобородые старцы в зловещих черных плащах с капюшонами. Местонахождение базы Гвардии Небес также засекречено. Старые столицы – Регенсбург, Карлштайн, Заполярье, необитаемые океанские острова – да где угодно. Откуда я знаю, является ли король Осмарка членом совета или в него входит моя подружка Клара Волошкова, гильдейская трактирщица? Вдруг у них есть тайный способ мгновенного оповещения друг друга об экстраординарных событиях? Кроме того, 4 устаревших штурмовика и 2 беспилотника Гвардии Небес вовсе не обязательно являются единственными специальными средствами, находящимися в распоряжении Совета. Вдруг они приберегли на самый крайний случай что-нибудь помощнее и посерьезнее. В любом случае, пути назад нет. Будь что будет. Удав не станет отменять намеченную на ближайшее время операцию по переброске на Меркуриум 10-й преторианской центурии. Отряда, прошедшего ускоренный курс подготовки для действий в условиях нашей планеты. На самом деле в Центурии не полная сотня бойцов, а всего 35. Скажете, мало? На первый взгляд, мало. Но если учитывать оснащение передовой группы Лация, можно с уверенностью сказать, что Маравская столица окажется под надежной охраной. Действовать будет автоматика. На совести людей управление сложнейшими устройствами, предназначенными для охоты на университетский бестиарий. «Собирайтесь, принц!» Я вломился в комнату Вильриха без стука. Его высочество валялся на постели с книжкой. «Час пробил. Скоро стемнеет, поэтому возьмите посеребренное оружие. Пригодится. Я попросил Клару передать конюху, чтобы тот немедленно оседлал вашу лошадь. Поторопитесь!» «Едем встречать гостей?» догадался Астиец. Быстро облачился в кожаный подкольчужник, попросил меня затянуть ремешки. Я, признаться, взволнован. Мы творим историю, пан Николай. Готов обменять эту высокую миссию на тихую жизнь где-нибудь в провинции, огрызнулся я. Поверьте, выращивать капусту значительно легче, чем ворочить судьбами целых миров. Говорите с таким видом, будто раньше только и занимались выращиванием капусты, поддел меня Вильрих. Неужели вам совсем не интересно? Да, не интересно, уверенно подтвердил я. Знаете такое слово ответственность? Боюсь, что мы наломаем дров, и потом нам придется всерьез отвечать за... Ах, оставьте, поморщился Вильвих. Что вы как ребенок? Лучше наломать дров, чем наблюдать за тем, как планета погружается в кровавый хаос. Я готов, идемте. И выбросьте из головы посторонние мысли. Сомнения только навредят. Давным-давно так говаривал один адмирал, из чувства сострадания, отдавший приказ полностью уничтожить население планеты Земля. Потом расскажете. Мы спустились в обеденную залу таверны, помахали ручкой Кларе. Хозяйка машинально попыталась сучить нам пирожков и холодного мяса на дорожку. Карасик пошел голова в голову с породистым гнедым жеребцом принца. Королевские ворота закрыты, но у меня с собой была подписанная князем бумага, обязывающая стражу исполнять любые распоряжения пана-алхимика. Правая створка распахнулась ровно настолько, чтобы в проем прошли лошади. Затем ворота снова затворили. От чудовищ они не спасут, но человеческую психологию не изменишь. За городской стеной чувствуешь себя защищенным. Солнце стояло от горизонта на две ладони. Следовательно, окончательно стемнеет примерно через час. На тракте за мостом, через реку, в перелесках пустынно и тихо. Даже лесные птицы куда-то подевались. Естественно, эволюционировавшие животные остро чувствуют присутствие чужой жизни и пытаются не сталкиваться с искусственными тварями, которые заведомо сильнее, умнее и агрессивнее. Мои амулеты тускло посвечивали цветными лучиками. Значит, неподалеку бродят граульфианские уродцы. Надо смотреть в оба глаза, мало ли. Небольшое расстояние до точки перехода мы преодолели быстро и без приключений. Лошадки вышли на поросшую густой травой прогалину. Пахло хвоей и цветочной пыльцой. Отличное место для загородного пикника. Правда, в ближнем леске могут скрываться катакан или арфакста, способные в любой момент испортить вам отдых. «Здесь?» Вильрих посмотрел на меня вопросительно. Помолчал, настороженно огляделся. Безошибочно указал на точку схождения гравитационных линий. «Кажется, я что-то вижу. Другим зрением, не глазами». «Однажды научитесь, как пользоваться этой способностью», — сказал я. «Подержите поводья, надо кое-что сделать». Я спешился, быстро проверил браслет, который теперь выполнял функции маячка. Сигнал по линии Планка ушел на лации. Прием подтвержден, полная готовность. «Отведем лошадей подальше», — окликнул я Вильриха. «Они непривычны к технике, могут испугаться. Насколько я понял, на Меркуриум перебросят крупный объект». В подробности удав меня не посвятил. Времени не было обговаривать детали первой высадки лацианцев. Принцепс мельком обмолвился, что претарианцы прибудут на матке в пилотируемом аппарате, функции которого – контроль и управление над автоматическими станциями. Как именно будет проводиться санация, я представлял плохо. Отстал от новейших веяний науки. Тем более, что развитие технологий на Юноне и Лации происходит слишком уж стремительно. Не уследишь. Астиец слегка нервничал, что меня не особо удивляло. Ему впервые в жизни доведется увидеть, как осуществляется переход через металлабиринт. Днем принц рассказывал о свободных торговцах с некоторой завистью. Они были единственными меркурианцами, имевшими возможность посещать иные планеты, не привлекая к себе ненужного внимания. Некоторым сообщникам принца по заговору удавалось вместе с ганзейцами побывать за пределами родного мира, но Вильрих так и не сподобился. Я отлично знал, что никаких грандиозных эффектов ждать не придется. Когда человек выходит из лабиринта, создается впечатление, что он появляется из пустоты. Никаких вспышек, искр и сияния. Все до нельзя просто. Эту технологию мы опробовали еще на Гермесе, без малого 1000 стандартных лет назад. Пока оставался открытым вопрос, как скоро. Долго нам ждать или нет? Прямого лабиринтного канала, Лаци-Меркуриум, нет. Надо совершить 28 прыжков от Магеллановых облаков до Млечного Пути. Дорога не близкая. Впрочем, я шел на Лаци по одному алгоритму, а удавовские молодцы вполне могли отыскать менее затратный способ перемещения. Полную схему лабиринта бесконечности составить под силу разве что Господу Богу. Прошло 10 минут, 15, 20. На западе полыхал ярчайший закат. Светило кануло за край мира. Восходила первая из трех лун. Крупный астероид Гери, захваченный гравитацией планеты. «Разведем костер», — предложил Вильрих. «В темноте неуютно. Вдобавок огонь отпугнет зверье». Мысль разумная. Тем более, что я на излете слуха начал различать звуки, издаваемые нестандартной фауной. Тихий стрекот демонов класса Инферно. Скулёж волколаков и ворчание хищников. Наступление страшилищ на юг продолжается. Это уже не миграция отдельных видов, а широкая экспансия. Поводья лошадок примотали к стволу тонкой рекомбинированной березы. Быстро собрали кучу сухих веток, запалили костер. Поляна озарилась пляшущими языками золотого пламени. Огонь успокаивал и придавал уверенности в себе. Детектор движений постороннего присутствия в радиусе четверти километра не фиксировал. Значит, мы в относительной безопасности. Это случилось внезапно. Я от неожиданности вздрогнул. Секунду назад мы с Вильрихом оставались на прогалине одни. А сейчас над травяным полем висел темный с серебристыми полосами диск диаметром 40 метров. Очень здоровая бандура. Впечатляет. Я почувствовал всплеск гравитационной активности. Лацианский браслет вздрогнул. Они пришли. Фух, можно расслабиться. На куполе диска образовались десятки отверстий, из которых с тихим шипением взмыли небольшие летательные аппараты, не крупнее сковороды с кухни злой Клары. Мерцают зеленые и красные огоньки. Поднялись высоко в воздух, рассредоточились, образовывая широкое кольцо. «Это вы, Николай Крылов?» Ожил браслет. Голос мужской, низкий, на латыни. Незнакомец говорит без акцента. Классический выговор. «Индивидуальный биоэнергетический фон идентифицирован. Все в порядке, вы опознаны. Благодарю за встречу». «С кем я разговариваю?» «Не узнали?» Из браслета послышался смешок. «Принцепс попросил меня лично проследить за первым этапом вторжения. Деций Эмилий Квилин, к вашим услугам!» «Вот даже как! Сам первый консул?» Я покосился на Видриха. Он, как и любой образованный дворянин, знает латинский. Как принц отреагировал на подозрительное слово «вторжение»? Его светлость не заметил. Внимание Вильриха полностью занимал прибывший с Лация дискообразный корабль. «Жду распоряжений по дислокации», — напомнил о себе старина Деций. «Вы тут хозяин? Десант и автоматические охотники полностью готовы к бою. Я хочу уточнить, где удобнее расположить материнский корабль». Я вызвал из памяти браслета схему города. Глазки змеек создали идеальную проекцию. Достаточно вытянуть руку, и перед тобой возникнет радужная голограмма. Вильрих лишь охнул. Ничего, пусть привыкает. «Удобная стоянка возле Апольских ворот», — сообщил я. Мысленно определил нужную точку, на карте вспыхнула зеленая отметка. «Желательно маскировка, чтобы местные не глазели. Не поймут. Вернее, поймут, но не оценят». «Принято!» — согласился Деций. «Так устроит!» Летающая тарелка начала исчезать, силуэт размывался. Полминуты спустя корабль сгинул. «Ясно. Полимерный камуфляж. Качество идеальное!» «Принять вас на борт?» — спросил консул. «Спасибо, незачем. Мы лучше на лошадках. Животные на корабле будут лишними. Сами доберемся». «Как скажете. Охотники уже зафиксировали 206 целей с повышенной биоэнергетической активностью». После этих слов Деция я непроизвольно задрал голову, высматривая в темнеющих небесах левитирующее устройство, на которое была возложена главная миссия – искать и истреблять чудовищ. «Перевожу материнский корабль на основную стоянку. Надеюсь, там не болото?» «Ровное поле, не засеянное. Грунт плотный, суглинок». «Отлично, порадовали. Ожидаю вашего сигнала из города. Вы должны лично проинструктировать патрули». «Какие патрули?» — снова не понял я. «Десант», — уточнил консул. «Выделяю 30 человек. Охотники поддерживают людей с воздуха. Гарантирую, что спустя 3-4 часа после начала операции мы полностью очистим охраняемый радиус». Где-то над вершинами деревьев ненавязчиво зашуршало. Невидимый диск поднялся выше и полетел на северо-запад, к городу. Я быстро распутал поводья карасика, Вильрих последовал примеру. Только я поставил ногу в стремя, как вечно флегматичный мерин будто взбесился. Карась поднялся на дыбы, тоненько с привизгом заржал, отбросил меня в сторону и галопом ринулся в лес, в темноту. Жеребец Вильриха рванул вслед. «Черт!» — прорычал принц, прыгая на одной ноге. «Скотина, по колену копытом саданул! В чем дело?» По моим рукам, шее и спине пробежала знакомая дрожь. Нечто наподобие воздействия статического электричества. Предчувствие нешуточной опасности. Над головой тускло взблеснуло. Я поднял взгляд и увидел золотистые капли, медленно-медленно стекавшие с небес. 2, 5, 7. Напоминает огненный дождь. Первая капля ударила в той стороне, куда улетел лацианский корабль. Не рядом с городом, а по нашу сторону реки. Южнее русла Римавы. Ослепляющая вспышка, грохот. Вершины деревьев колыхнулись. Что это может быть? Нарикианские фрегаты? Они же покинули орбиту Меркуриума. Второй сплох совсем рядом, не больше, чем в километре. Ударила волна, обжигающая горячего воздуха. Над лесом встала огненная стена, приближающаяся со скоростью урагана. Тактический ядерный удар? Нет. Я бы почувствовал всплеск гамма-излучения, появляющегося при взрыве. «За мной!» – взревел я, понимая, что промедление станет фатальным. Схватил Вильриха за ворот, толкнул вперед. Ревущий пламенный вал приближался, стало трудно дышать. «Быстрее, сдохнем ведь!» Ихнее высочество не сплоховал. Припустил, как заяц, напрочь позабыв об ушибленном колене. «Инстинкт самосохранения на высоте!» Для того, чтобы настроиться на точке сингулярности, оставались мгновения. На мне начала дымиться одежда. Казавшийся жидким огонь залил поляну. Я успел поймать ладонь Вильриха, определил затверженное раз и навсегда направление и нырнул в лабиринт. Слегка закружилась голова. Есть переход. «Матерь Божья!» — только и сказал остиец, повалившись на землю. Выдохнул. Похлопал ладонями по тлеющим суконным штанам, закосив ползущие по ткани искорки. «Пан Николай, где мы? Другой мир? Что произошло?» «Не знаю», — сквозь зубы процедил я. «Одно могу пообещать твердо. Кое-кому за это придется ответить. Я человек не злой и не мстительный, но всему есть предел». «Не вы один такой», — прокряхтел Вильрих фон Зоттал. «И все-таки, что это за место?» «Земля». «Земля? Настоящая?» «Единственная»,